Так грустно думать о своей стране, видя баранов. Так неожиданно узнать себя в себе, ведь думать мало, но думать надо и намного больше.